Что же, набрал? Вот и он, указывая грязным пальчиком на входившего ошарпанного гимназиста лет 12, сказала младшая дочь Липочки, гимназистка Лена. «Я возьму за 3 с полтиной женщину с огнем», — громко пел Андрей, кидаясь к матери. «Мама, мы потом сварим картошку, а? Мама, я жрать хочу!» «Поздоровайся прежде с дядей. Не говори таких стихов, не забывай, что у тебя сестры барышни». «Ах, мама!» — воскликнула Лена. «Да что ты! Мы ведь совдепки! Нас этим не удивишь! С осени вместе с мальчиками учиться будем. А моя подруга, Анюта Ползикова, на днях родить будет». «И не знает, от какого мальчишки». «Вот ужас!» — воскликнула краснея Наташа. «Тетя Наташа», — серьезно сказала Лена, — «дело житейское, самое обыкновенное. Инспектор сказал, что это даже хорошо. Социалистическому государству нужны граждане». «Да ей сколько лет?» — вырвалось у Липочки. 15. Она, мама, худенькой с лица стала. Ножки и ручки высохли, совсем скелетик. А живот большой, пузырем раздуло. Точно паук-синокосец. И все лежит больше», — рассказывала Лена. «Да», — чтобы переменить разговор, начал Венедикт Венедиктович. «И когда это казаки и Деникин воевать перестанут? А тут еще чехословаки какие-то надвинулись. Все напасти сразу. И откуда что берется? А через их войну хлеба нет. Мяса давно не видали. Папа, у Синюткиных кота ободрали, суп варили и ели. Говорят, вкусно», — перебил отца Андрей. «Да, да чего дожили?» — вздохнув, сказала Липочка. «Мама, а правда, что, когда ты такая, как я была, — сказала Лена, — у вас были собака и кот?» «Да», — оживляясь и краснея пятнами, — сказала Липочка. «У моей мамы была собака Дамка, а у брата Феди, твоего дяди, большой серый кот Маркиз де Карабас. Еще было у нас 2 снегиря и чижик». «Как странно», — сказала Маша. «Собака, кот, птицы». «Да вы совсем буржуи, мама, были. У моего комиссара и то нет собаки. Он все фоксы хочет завести. Даже красноармейцам-чекистам наказывал присматривать, не найдут ли кого с фоксом». «Тебя не возмущает это?» — тихо сказала Наташа Липочке. «Ах, оставь, Наташа!» — воскликнула Липочка. «Ну что сделать? Против рожна не попрешь, плеть обуха не перешибешь. Что хорошего делает Федя, что не идет служить? Весь исхудал, на босика похож, все ломается. Пошел бы, паек получил. Вон, на днях я его товарища Старцева встретила. На автомобиле едет, важный. Красная звезда на рукаве нацеплена, буквы какие-то. А рядом матрос, за панибрата, просто. Вот и Федь бы так, с матросом». «Боюсь, мой комиссар доберется до дяди Феди», — тихо сказала Маша. «Третьего дня они 80 человек в расход вывели. Я списки переписывала. Спрашивал меня, нет ли у меня родни бывших военных». Наташа сидела рядом с Ипполитом. Куски клёцок, искусно выдуманных Липочкой из старого хлеба и картофельной шелухи, вязли в ее горле. Бледная, худая, с большими глазами сидела она в простом платье своей работы, как мученица. Старалась не слушать, не вникать в этот новый страшный кровавый быт, тесно обступавший ее и давивший жестокой обыденщиной. «Во времена проклятого царизма, — начал Ипполит, — когда мы боролись за свободу, каждая казнь царских палачей печальным похоронным звоном раздавалась по стране.